Вот и французы выстроились в три каре, а их артиллерия стала разворачиваться чуть в стороны, чтобы прикрывать построение с флангов, но при этом не задеть своих же. Вполне грамотно, но что более всего мне не понравилось, строились вражеские солдаты быстро, чуть ли не моментально, как механизм. Не думал, что в республиканской армии успевают вот так качественно обучить солдат. Впрочем, громил же Наполеон всех и каждого и создавал свои победы вот с этими же солдатами. Персы шли, выставляя вперед воинов с пиками, но перед ожидаемым столкновением, когда французы уже дали первый ружейный залп, не самый эффективный, так как персидская кавалерия заходила на каре с углов, затрудняя неприятелю стрельбу, воины Алихана из первой линии отпрянули и дали выйти вперед своим соплеменникам, вооруженным пистолетами. Персы нынче, словно забытые рейтары, на смену которым пришли несколько с иными задачами драгуны, также были в доспехах, пусть и спрятанных за одеждой, и с огнестрельным оружием, но еще вдобавок и с пиками. Да, были видны уже первые потери среди персов, но без этого нельзя. Будем надеяться, что среди тех, кого сейчас свалил залп из французских ружей, будет немало выживших. Персы не считали зазорным надеть кольчуги, которые могли уберечь от касательного попадания. Так что легкораненых, в основном от удара и падения, должно было быть больше, чем тяжелых или убитых. Французы стали перезаряжаться, а персы теперь направили на то самое сражающееся каре своих воинов с пиками. Начиналась чуть ли не свалка, но я ждал, не отдавал приказа подавать сигнал к отступлению. Выжидали и калмыки, чьи кони отстукивали ритм мелодии героизма и смерти. «Да есть же!» — радостно выкрикнул я. Все-таки Николя-Жан Дедье-Сульт решился использовать свою кавалерию. Эх, жаль, это не поляки. Хотелось бы всяких домбровских и понятовских перерезать вот тут, за 1000 километров от России. Но и гусары подойдут так же. Немного этого рода войск в республиканской армии, все больше ориентируются на конно-егерские полки да кирасир, но против бешеных азиатов, наверное, само то выставить лихих гусар. Они же, эгегей, прямо-таки своим видом прогонит трусливых ну. И все в этом духе. Наверняка, персы сожалели, что, согласно плану, они должны были отступать и выводить вражескую кавалерию на коронады и последующий удар калмыков. Я почти уверен, что персидская конница, вот эти профессионалы, что были присланы шахом, смогли бы проявить себя и разбить полубригаду французских гусар, оставив вторую часть калмыкам или казакам, которые также не валялись в тени деревьев, а были готовы исполнить приказ. Вражеские кавалеристы увлеклись, они повелись на то, что персы действительно отступают. Сыграла тут свою роль психология французов, или воины Алихана столь мастерски проводили маневры, выводя противника на фургоны, но гусары прямо-таки в упор выскочили на уже готовые к залпу пушки-картечницы. Бах-бабах, прогремело на поле боя, и сразу же фургоны стали собираться, чтобы откатывать к окопам. Сотни картечин почти уничтожили целую гусарскую полубригаду, а те, кто еще оставался в седле и пытался развернуть коня, оказывались под ударом персидских всадников. Разгром был грандиозный. Уверен, что в стане врага нынче пребывает уныние. Вторая полубригада, которая шла следом, также несколько замедлила ход, теряя динамику атаки, что в конной сшибке играет большую роль. Конный таран калмыков врезался в четырехрядный строй французских кавалеристов, прошибая его насквозь. Развернулись и персы, направляя своих коней вслед русским калмыкам. Не преминули размяться и казаки. Получалась такая ситуация, когда калмыки уже ушли, прорубив центр построения французских гусар, а казачья лава ударила вправо, персы влево. Тут бы бежать французам, хотя бы отойти метров на 300, откуда им уже могла бы помочь пехота, но сзади оказывались калмыки. Как бы храбро не умирали французы, они умирали. Партия в шахматы, разыгрывающаяся здесь и сейчас, началась с того, что мой соперник слил два коня сразу же, чем подставил под угрозу всю свою игру. Но я не собирался играть по правилам, я в Чапаева, это когда по шашкам бить щелбаном, чтобы сбить выстроенные в ряд шашки противника. Так что я сделал следующий ход, как только моя кавалерия освободилась, добив гусар, и когда командирам удалось навести порядок и прервать потуги воинов начать собирать трофеи, я призвал всю конницу вновь поработать. Кони могли быть уставшими, но лошадок обычно хватало на 2-3 затяжные атаки, пока случилась только одна, так что был шанс, что сейчас не сильно трудоемкая работа не утомит животных, и у них останутся силы на преследование. В поле, Прямо напротив трех карри противника и виднеющихся в подзорную трубу резервов Дедьесульта, я выстроил конницу. Огромная масса конных воинов дразнила французов, а в это время в полуверсте выставлялись железные трубы на устойчивых сошках, в которых уже располагались тяжелые 12-фунтовые ракеты. Время создания 32-фунтовой ракеты Конгрева еще не пришло, так что и 12-фунтовые – это тяжелые ракеты. Да, наши боеприпасы летели намного дальше, чем на полверсты. Ракеты могли достигнуть цели, расположенной на расстоянии в 2,5 километра и даже больше. Но, вот уж это извечное но, разлет боеприпаса при дальности уже в километр составлял до 30 метров, и это расстояние увеличивалось чуть ли не с геометрической прогрессией далее, составляя к 2 километрам разлет до 500 метров. Безусловно, можно учесть некоторые отклонения, рассчитать силу ветра, чуть ли не плотность воздуха и все прочее. Тогда можно надеяться, что попадем в цель, но я намеревался ударить прицельно и мощно, разбивая вражеские построения и сея панику в стане врага. Ракетчики подняли флажки, сообщая о готовности. Они стояли разобщенно, на расстоянии в 30 шагов друг от друга, чтобы минимизировать возможности вражеской артиллерии, но при этом все ракеты были направлены на свои цели. Нужно было ударить слева и справа по вражеской артиллерии, которая при нашей атаке может сильно нагадить. Ну, и 2,5 десятка ракет ударит по вражеской пехоте. Как там Контаков? Сам себе задал я вопрос. С самого утра, когда прибыли наши пушки, я отправил часть егерей численностью до батальона, а также сотню своих людей с винтовками искать место, где можно было бы обойти французов и зайти им в тыл. Мой оппонент грамотно выбрал позицию, и казалось, что сложно планировать фланговые удары или обойти и ударить с тыла. Но это же смотря по какой дуге заходить и быть ли сильно обремененным ношей. У отряда, который возглавил майор Миша Контаков, дополнительная ноша была из тех, что не тянет сухпайки на каждого солдата на 2 дня. Ну, еще и бочки с готовыми зарядами фугасами, но этого добра было не так чтобы сильно много, тем более, что бочки были прикреплены с небольшим тачком, которые катить, само удовольствие. Но вот уже и 9 пополудни, прошло почти 5 часов с момента убытия отряда Контакова, а ракеты или других опознавательных сигналов не было. Молчали и наблюдатели, которых мы отправили на склоны гор. Там достаточно высоко, чтобы увидеть обстановку даже за возвышенностями, которые защищают вражеские фланги. В СИВС полетели ракеты. Бах-бабах, примерно через секунд 40 начались разрывы. И после свист улетов смешался с грохотом прилетов. 50 ракет, чуть меньше половины от всего запаса, были выделены на этот бой. Хотелось бы мне взглянуть на Дедьесульта, когда он наблюдал за странно шипящими и извергающими пламя предметами в воздухе, которые обрушивались на его воинов. А выйти из кари его солдаты не могли из-за рядом маячивших моих кавалеристов. Знал ли мой оппонент о существовании ракет? Уже как полвека такое оружие было знакомо англичанам. Ракеты полетели, с полуверсты они били почти туда, куда и оказывались направлены. Не сильно били, особенно при таких не самых малых размерах. Куда там Дарзо, даже системы Град. Но все равно это выглядело завораживающе, необычно, отчего страшнее, чем более эффективный удар хорошей артиллерии. Эх, сюда бы пироксилин. Когда там мои задания будут выполнены, и мы подойдем к созданию бездымного пороха, пироксилина и, чем черт не шутит, атомного оружия. Нет, как раз с таким даже черт шутить не станет, а вот с динамитом может и позабавиться. Химия, не хватает мне химиков. Или такие, как Захаров, который сильно гордый, и пока не пнешь, работать не станет, или как Бонзы, сидящие в Академии наук и считающие, что все, что нужно для себя и для Отечества, они уже выполнили. Как там поживает Авогадро? Он же вроде как итальянец и должен вот прямо сейчас не только жить, но и активно творить, живет и здравствует в Турине. Есть ракета от сводного отряда, доложил мне мой человек, отвечавший за связь. Шах и мат, мсье инсульт, рассмеялся я, переоценил я своего противника. И когда я понял, что сражение нами уже выиграно, достаточно было бы даже направить всю свою кавалерию на врага, а оставшимися егерями, стрелками и фургонами ударить по деморализованной вражеской артиллерии, мне даже стало чуточку страшно. Нет, не за жизнь я боялся или даже потери, я отчего-то испугался тех разговоров, которые возникнут после боя. Так жестко заставлять всех копать укрепления и не использовать их в последующем. Мало кто будет доволен, что его изнурительный труд оказался бессмысленным. Дать что ли приказ на отступление к окопам? Нет, неприятель не пойдет в атаку, напротив, воспользовавшись паузой, попробует уйти, чтобы осмыслить, что произошло, и как с этим бороться. И тогда того заслона, который сейчас должен был подготовить Кондаков в тылу противника, не хватит, чтобы сдержать еще большие войска дядя Сульта. Бах, бах, выстрелы французской артиллерии известили меня, что сражение, может, и выиграно, но это пока только наиболее реальная перспектива, нужно бой еще закончить. Стреляли всего не более 7 вражеских орудий, и я отдал приказ своим стрелкам убрать эту оплошность. Именно своим, так как они обучены были таким трюкам. И вот, когда еще уходили последние наши ракеты, сотня стрелков, облаченных в камуфлированную одежду, стала подбираться к вражеским пушкам на левом фланге противника. Делали это ползком, способом, который пока еще не получил название по-пластунски. При этом бойцы сотни были разбросаны по немалой площади, чтобы минимизировать результаты обстрелов артиллерии врага, если подобное случится. Но французские пушки стремились бить по ракетчикам, и я с горестью отметил, что 2 расчета были уничтожены. 4 человека уже можно писать в потери. Что ж, быть воином, жить вечно. Французы откатывались, даже не подбирая своих раненых, стараясь сохранять боевые порядки в виде кари. Я понимал, что именно хочет сделать мой оппонент, который никак не желал выкидывать белый флаг. Он затеял перегруппировку и хотел пополнить из резерва свои части, понесшие потери. Подошла ближе и наша конница, калмыки стали расстреливать из луков республиканцев. И пусть не все стрелы долетали до скопления врага, находящегося в шагах 600 или чуть меньше, но были и умельцы или же владельцы отличных луков, которые добивали до неприятеля. Мои стрелки, подкравшись к левофланговой вражеской артиллерии, начали отстреливать пушечную прислугу, и пушки на этом участке вмиг замолчали. Плотность огня стрелков, как и меткость, были таковыми, что никто из французских артиллеристов не мог и головы поднять. И тогда я решился на еще один финт. «Артиллеристов ко мне», — приказал я. В таких условиях, когда вражеские пушкари не могли стрелять, а охранение у них было хлипким, я принял решение броском захватить орудия на левом фланге, которые заставили замолчать мои стрелки. Это нужно сделать, пока противник не понял, что именно происходит, и не направил к своим артиллеристам еще больше поддержки пехоты. А после оттуда очень удобно было бы ударить по оставшейся французской пехоте, французской картечью по французской плоти. Несколько завязла в бою моя кавалерия, вернее сказать, оказалась слишком близко, и французы неожиданно и для меня сделали рывок вперед на конницу, при этом чуть ли не бежали и почти сохранили свои кари. Отчаянная атака, которая, наверное, была вызвана раздражением командующего республиканца, который уже мог грызть от бессилия ногти. Казаки с персами, не ожидая такой вот прытии, вообще, казалось, самоубийственной атаки, не сразу сориентировались, чтобы организовать отпор. Вскоре моя кавалерия чуть откатилась назад, но продолжала пробовать обстреливать французов из луков с дистанции. Вражеские пушки на правом фланге молчали. Так вышло, что у них цели и не было, а бить по русской кавалерии они могли только ядрами и с опаской попасть в своих. Да, и от ракет именно правый фланг неприятеля пострадал более левого. Через полчаса на левом фланге показался стяг нашего сводного отряда. Они взяли позиции и захватили более 20 орудий неприятеля. Жаль, что у меня расчетов только на 7 пушек, и то это воины, которые, вообще не являясь артиллеристами, просто знали, как управлять орудиями. Вот они туда и побежали, чтобы попрактиковаться еще и с французскими пушками. Бах, бах, бах, загрохотали французские же орудия, бившие своих же уже бывших хозяев. Одновременно я приказал начать наступление по всему фронту, лишь сторониться правого фланга, куда была направлена часть стрелков, чтобы повторить то, что было сделано на левом крыле сражения, или не позволить французским артиллеристам вольготно заряжать орудия и стрелять из них. Натиск, напор, с криком «Ура!» вперед в штыковую пошли егеря. Все же я поэт. Егеря били по центральному французскому каре, а кавалерия держала в напряжении правое каре. Левое же построение распалось. Именно туда прямой наводкой била теперь уже русская, моя артиллерия. Дядя Сульта ввел в бой свой последний резерв, батальон пехоты, и случилась та самая штыковая мясорубка. Вот только у французов не было тут шансов. Мои стрелки, они не лезли в пекло рукопашной, но отстреливали французов десятками, переводя свой список уничтоженного врага уже на сотни. И в этот момент в гущу схватки не вошли, а именно врубились калмыки, рядом персы, не отставали и казаки. Начинался разгром, уже не смерть в бою, а казнь французов. Многие республиканцы поспешили бросить оружие и показать поднятыми вверх руками, что они сдаются. Не так, чтобы часто воины моего отряда замечали, что враг готов к плену. В пылу сражения лучше рубануть противника, чтобы он не ударил в спину, чем разбираться, кто тут сдается, а кто и хитрость военную применяет. Французы побежали. Все, и те артиллеристы, что были на правом фланге, не зевали, покидали свои орудия, даже не удосужившись забить их. Да и кто бы им дал это сделать, если все пушки были уже в прицелах стрелков. Через минут 20 мы, преодолевая один заслон за другим, которые выставлялись противником для замедления преследования, услышали взрывы, а после и частую стрельбу. В бой вступил Кантаков со своим отрядом. Николя Жан-Дедье-Сульт, раненый в ногу, выбросил белый флаг и приказал своим солдатам сложить оружие. Сражение было выиграно. Мое третье сражение. И пусть в этот раз наши потери составили 93 убитыми и более 100 ранеными, это все равно была для меня большая победа, после которой я окончательно понял, что все, что делалось до этого, все эти выдумки с фургонами или ракетами, все не зря. Фрол Филиппович, обратился я Чернушкину, когда его срочно позвали ко мне. Не спрашиваю тебя, как, но мне нужна связь с Суворовым и разведка. Тут до Удиноверст 20-25. Наши сражения должны были слышать. Вот и нужно знать, кого пришлют сюда и пришлют ли вовсе. Действуй. Глава 11. Северо-западнее города Удине. 16 мая 1798 года. Интерлюдия. Александр Васильевич Суворов мог бы нервничать, ведь сейчас он должен был опровергнуть бытующее в Европе мнение, что русские успешно воюют только с турками и с бунтовщиками. От его действий зависит престиж, честь России, что в понимании русского фельдмаршала намного больше, чем освобождение Северной Италии. Тем более, когда идет политическая игра, и русского императора пытаются облапошить. Он должен заставить Европу говорить о русских с придыханием. А еще было не до конца понятно, чего более хотели бы в Вене. Чтобы Суворов выиграл сражение против Ширера, или чтобы французы одержали верх над русскими. Наверное, австрийский канцлер Тугут выбрал бы что-то половинчатое. Чтобы русские выиграли сражение, но сделали это с таким надрывом, что не было бы в той победе славы. Фельдмаршал мог бы нервничать, но не делал этого вовсе. Прошедшие более 50 сражений позволяли заранее определять победителя. Опыт командующего и изнурительная подготовка личного состава делают свое дело и создают предпосылки побед в любом сражении. То, как учил солдат Суворов, стало уже легендой. В процессе такого обучения часто солдаты умирали. Но фельдмаршал был из тех людей, которые жертвуют десяткам, чтобы дать шанс сохранить жизнь в бою тысячам. «Ну, голубчик», — обращался Суворов к Багратиону, — «тебе начинать сию баталию, не подведи». У Петра Ивановича Багратиона аж в зобу дыхание сперло, так этот эмоциональный человек, жаркий грузин, был преисполнен решимости и жажды сражения. Не самые лучшие качества для генерала, когда он стремится в бой, жаждет его, лишаясь холодного рассудка. Но сегодня Багратион получил четкий приказ — ему с егерями выступать за стрельщиками и вызывать врага на себя. Римскому Корсакову сообщили о его диспозиции, спросил Суворов. «Так точно, ваше высокопревосходительство», — выкрикнул подполковник, отвечающий за связь. «Ты чего кричишь-то так? Я старик, но глухотой не страдаю», — усмехаясь, сказал Суворов, демонстративно почесав ухо. «Ваше высокопревосходительство, еще к вам нарочного прислали, ни одного, троих, уже не крича», сообщил офицер, поставленный ответственным за связь. «От кого?» «Разные сообщения, зачем троих?» спрашивал Александр Васильевич. «От Спиранского», сообщил офицер. «Вот те ж пострел, чтось все успел», усмехнулся Платов, также присутствующий на военном совете. Хотя никто тут не советовался, а лишь получали приказы от командующего. «Зови», приказал Суворов. «Послушаем, какие подвиги за этим молодцом». Взору русских офицеров, а также австрийского фельдмаршал-лейтенанта Пауль Край фон Краева унд Тополы, предстал казачий Исаул, весь в пыли, чуть держащийся на ногах, но при этом со взглядом, полным огня. Матвей Иванович Платов, завидев знакомого Исаула, даже разгладил усы, мол, смотрите, каких молодцов рожает донская земля. Казак докладывал, а Суворов хмурился. Двойственные чувства обуревали русского фельдмаршала. С одной стороны, он был рад победам этого непонятного Спиранского, к которому относился ранее с уважением, но только в качестве государева человека. А после облачения Михаила Михайловича в мундир генерал-майора, отнесся, как ко взявшему ношу не по себе. С другой стороны, Суворову не нравилось, что произошло нечто, чего он не контролировал, что не учитывал в своих раскладах. То, что его оппонент французский военачальник Луи Жозеф Бартолеми Шрир отправил некий корпус своих войск в направлении Гориции, Суворов знал. Он даже посчитал, что Спиранский не станет вступать в бой с силами, которые не критично, но превосходили его сводный отряд, слишком разношерстную компанию, чтобы быть реальной силой. Но, как получается, бригадный генерал Дедье Сульт не только разбит вдребезги, но и пленен Спиранским. Что ж, другие мои, выходит, что обошел нас бывший действительный статский советник, ранее не служивший в армии, усмехнулся Суворов, стараясь ситуацию облечь в свойственную ему шутливость. Ваше высокопревосходительство, но отрядом командует казачий старшина Поздеев, воспротивился генерал Бенниксен. Суворов не ответил ему. Он сам же и согласился направить в тот сводный отряд Поздеева, так как видел, что этот казак несколько тяготился своим назначением в армию Суворова. Это был такой жест доброй воли бывшему коменданту Черкасска, чтобы он с честью закончил свою карьеру военного и стал чиновником военной администрации. Вы, Леонтий Леонтьевич, как командир Спиранского, готовьте представление ему на... Суворов задумался. Владимира и прошение о новом звании. В доме, где происходил совет, повисло невысказанное возмущение. Война только началась, еще уважаемые генералы не получили своей доли славы, признаний, как следствие, представлений на высочайшее имя о наградах, а он, Спиранский, единственно, кто не возмущался, а даже сдержанно порадовался за друга, был наказанный казачий атаман Матвей Иванович Платов, но и его сознание своим хвостом задело зависть. Так, Суворов стал быстро ходить взад-вперед. Есть возможность послать Спиранскому 3 пехотных полка, еще полк казаков и артиллеристов. Пушки, чай, у этого баловня фортуны имеются. Вопрос был не праздный. На самом деле, несмотря на то, что казачья разведка работала, точного расположения всех сил Шрира русское командование не знало. Данные звучали всегда со словами «вероятно», численностью до, и проходы, чтобы прорываться на юго-восток от города Удина, где и был Спиранский, не разведывались. Суворов лишь обезопасил свои силы, выставив заслоны, чтобы французы не смогли совершить обходной маневр незамеченными, и все на этом. Для русского полководца в плане сражения то направление не фигурировало. Видимо, сейчас нужно и этот ресурс использовать. Дозволено ли мне будет еще дополнить, ваше высокопревосходительство? Спросил тот самый Исаул, который все еще стоял перед русскими генералами, уже не в силах тянуться, но еще не настолько обессиленным, чтобы выглядеть полностью расхлябанным. «Ну, братец, что еще?» – спросил фельдмаршал. «Есть у меня сообщение и от адмирала Ушакова. Его могли вам доставить и иные, но, как сказал генерал-майор Спиранский Михаил Михайлович, тут Исаул замялся. Вся усталость от быстрого и без отдыха перехода, да еще и с заходом в Восточные Альпы, чтобы обойти французские заслоны, все это сказалось на казаке. Вот и хотел ляпнуть, не подумавши, перед кем стоит, что это не его сводный отряд, не казачье братство, где можно иногда и завернуть смешливую фразу. Ну же, что-то непривычное». Фельдмаршал улыбнулся. «Так ты не сомневайся, Суворов с казаками общение имел и такое, что девица со стыда падет. Сказано было, что лучше перебдить, чем не добдить, ваше высокопревосходительство», — решился Исаул. Платов фыркнул в усы. Он сразу понял, что Спиранский лично давал наставления Исаулу. А еще Матвей Иванович, человек от природы не глупый и интуитивно чувствующий иных людей, без чего стать наказанным атаманом сложно, осознал, что его друг, Михаил Михайлович, явно на взводе и нервничает. Такие вот фразы, по типу той, что только что произнес Исаул, Спиранский выдает либо в охмелю, но то редко, либо, когда волнуется и не признает этого. Впрочем, а кто не волнуется в бою? Как кто? Он, Платов, и не волнуется, а делает свою работу. Именно такой ответ дал себе Матвей Иванович и вновь лихо закрутил левый ус. Между тем, Исаул рассказывал о том, что Федор Федорович готов перекрыть выход Венецианскому флоту и провести десантную операцию на одном из островов у Венеции. Преимущество этого города, окруженность его островами, может стать его недостатком. Ушаков сообщал, что планирует высадиться на длинном острове Лида и, если получится, то прорваться к островам Бурана и, конечно же, Мурана. Однако, подобная операция обречена на провал, если у республиканцев будет время на подготовку контрнаступления. Втягиваться же в позиционные бои на островах Ушаков не может, несмотря на то, что его десант, как для морских операций, внушительный, более 1500 пехотинцев при немалом количестве артиллерии. Прибавить более чем существенную поддержку с кораблей, и есть все шансы для успеха десанта. Вот только Венеция обладает внушительным галерным флотом, а лавировать за островом Лида сложно, если вообще возможно, плохо зная глубины и фарватеры. В русском флоте есть капитаны, которые не раз ходили в Венецию, но слишком много молодых офицеров, которым из-за кадрового голода приходится занимать ответственные посты, они могут не справиться. Так что только при синхронизации ударов возможно провести десант и блокаду венецианско-французского флота. Думается мне, что при решительной виктории при Удине, Венеции не останется ничего иного, как пасть ниц, сказал Суворов и стал завершать собрание. Было 7 часов утра, а уже на 9 назначено наступление. Но первым бой начал Ширер. Его генералы выстроили войска не так, как это уже начинал практиковать тот же генерал Бонапарт, а устаревшей линией. Республиканская пехота пошла на сближение сразу же после невнятной артиллерийской подготовки. Ядра били с некоторым недолетом или же в сторону, так они большого ущерба готовым вступить в бой егерям не принесли, тем более, что те уже находились в рассыпном строю. Суворов, оценив первый ход своего визави, не стал отдавать команду егерям начинать бой, а выждал, пока противник остановится, словно вызывая на бой такую же линию, и приказал чуть выдвинуть русские пушки. Картечью бить не стали, далековато было, а тянуть пушки ближе опасно. Но и ядра нанесли некоторый урон французам, заставив тех отойти на 100 шагов назад, где начиналась небольшая низина. Пока шло вот такое безнаказанное избиение французской пехоты, выстраивались уже и русские, но не линии, а колонны. И вскоре новая тактика колонн показала себя во всей красе. Одна за одной коробочки подходили к отдельным участкам французской линии, произведя залп, устремлялись в штыковую атаку. Вместе с тем, республиканцы не успевали перестроиться под русских, а их линия стала терять четкость. «Скачите к Платову, пусть ударить по линии французов, но не увлекается, а заставит их стать в каре», — приказал Суворов, наблюдая за разворачивающимся сражением. Сделал свой ход и Ширер, он выдвинул еще одну линию, более уже подходящую под определение колонны, так как она включала в себя две полубригады и была в 4 ряда, но достаточно широка по фронту. Уже побежавшие французы из первой линии скрылись за своими сослуживцами, и штыковая атака русской пехоты стала захлебываться, встретившись с залпированной стрельбой французских глубоких линий. В это время на левом русском фланге в направлении правого французского начал атаку Багратион. Он шел впереди своих егерей, выстроенных колоннами. Шли бодро, под барабанный бой, но когда расстояние до противника стало 500 шагов, и французская артиллерия приготовилась расстреливать обнаглевших русских из дальней картечи, егеря рассыпались по полю и стали приближаться к противнику, казалось, хаотично, периодически производя выстрелы из штуцеров, не используя пока гладкоствольные фузи, которые также были у егерей, потому как штуцеров не хватало. Пушки Ширера, стоявшие на его правом фланге, оказывались под угрозой захвата русскими егерями. И в этой ситуации французы ничего не придумали лучше, чем ударить своей фланговой кавалерией по рассыпавшимся егерям. И все бы ничего, для республиканцев, конечно, даже полк кирасир смял бы два егерских русских полка, которые ну никак не успели бы перестроиться в каре, но атака Багратиона и была тем фактором, который должен был вызвать противника действовать быстро и опрометчиво. Как только кирасиры изготовились вступить в бой, три казачьих конных полка также выдвинулись вперед. Тут бы Бартолеми Ширеру отменить приказ поберечь кирасир, но тогда русские егеря рассыпным строем могут ворваться на позиции вражеской артиллерии. Командующий республиканец, министр военных дел, решил, что нужно жертвовать кавалерией, или же Ширер не увидел готовых к атаке казаков. Для неприятеля не всегда понятно, когда такие иррегулярные войска, как казаки, готовы вступить в бой, стоят себе толпой, почти и не показывают начало построения. Так что, когда кирасиры стали набирать скорость для удара по егерям, когда часть русских штуцерников уже успела перезарядиться, даже не предполагая выстраиваться в каре, вот тогда и ударили казаки. Казачья лава устремлялась на французов, которые уже увидели новую угрозу и даже позабыли о егерях, стремясь развернуть коней в две линии теперь уже по фронту относительно казаков. Если преимущество в динамике разгона окажется у русских иррегулеров, то резко уменьшится сила удара французских кирасир. А в это время Суворов, понимая, что сейчас происходит, направил на помощь Багратиону еще 4 пехотных полка. Французы спешно выстраивались в линию перед своими пушками на своем правом, или русском левом, фланге, чтобы противостоять возможной атаке егерей. Тем самым Ширер затруднял работу своей артиллерии, которая теперь могла более противникам навредить союзникам. Французские кирасиры оказались не слабым противником, и казаки понесли потери, но и республиканские элитные кавалеристы почти перестали существовать. Все же количество, да и качество, взяли вверх. Не так, чтобы и уступали казаки, может, только не у каждого была такая отличная лошадь, как у кирасир. Но после этого боя, весьма вероятно, что некоторые казачьи станицы увидят копыта трофейных коней. Русские пехотинцы спешно, колоннами подошли к месту затухающей конной схватки и, практически на ходу произведя выстрелы, пошли в атаку на французские пушки. В это время егеря, насколько у них получалось, отстреливали прислугу, затрудняя французам перезарядку орудий. Но не все вражеские пушки замолчали, и некоторые смогли взять свою жатву. На французских брустверах разгорался бескомпромиссный штыковой бой. Артиллеристы побежали, но пошли в контратаку французские линейные пехотинцы. Русских солдат долго и изнурительно учили штыковому бою, и они несколько брали верх. Между тем, позабыв про центр и свой правый фланг, Ширер бросал в топку сражения все новых и новых пехотинцев, ввязываясь в штыковой бой. Видя, что французам удается несколько оттеснить русских, и уже 4 батареи республиканцы отбили, Петр Багратион поднял в штыковую атаку егерей. Вместе с тем, на русском правом фланге пошли в атаку на республиканцев австрийские полки. Их задачей было оттягивать на себя французские силы, потому там было, скорее, не сражение, а маневрирование на поле с редкими перестрелками. Хотя французы концентрировали силы на этом участке, важные события развернулись по центру. Вот тут французы применили инновационную тактику. Республиканцы выстроили линию, ту самую, которую русские уже разгромили на левом фланге. Но теперь в линии стояла только одна полубригада, в то время как еще 2 маневрировали колоннами сзади линии. Это позволяло французам не опасаться удара русскими колоннами в одну точку линии, сокрушая ее и внося сумятицу. Леонтий Леонтьевич Бенниксен противостоял по центру бригадному генералу Антуану Гийому Рампану, военачальнику, который успел уже приобрести опыт сражений под командованием Наполеона Бонапарта. Коса нарвалась на камень, и Бенниксен выполнял поставленную Суворовым задачу, сдерживал центр, не ведя активных наступательных действий. Но и оборона была сложным делом. Французы рвались по центру и в этот раз делали это очень профессионально. Александр Васильевич Суворов все это видел, но реагировал только половинчатыми решениями, сдерживая порыв начинать вводить резервы. Он ждал, когда в сражение втянется как можно больше французских сил, и тогда должен был ударить римский Корсаков. Александр Михайлович со своим корпусом располагался почти в тылу французов, восточнее реки Тальемента в 7 верстах от войск Ширера, и двигался к месту сражения. Началось большое сражение при Удине, которое должно решить исход, возможно, и всего северо-итальянского противостояния, разгоралось, о чем свидетельствовали многие звуки, доносившиеся и до меня. Приказ был получен, прямой от Суворова, потому я ждал. Мне предписывалось дразнить противника не раньше, чем через 40 минут после начала сражения. Задача – демонстрировать силы сильно большие, чем я располагаю, дабы неприятелю пришлось направлять на меня свои значительные силы. И было бы все отлично, если бы не задерживались подкрепления. 3 пехотных полка – это отлично, но только когда они уже пришли, они находятся в 5 верстах восточнее. Большой круг пришлось совершать пехотинцам. Они и придут уже уставшие. В сущности, мы стояли на русском правом фланге в 4-5 верстах от него, и нас отделяли от союзников австрийцев, действующих там, холмы и болотистая заводь. Но через эти преграды можно прорваться, если там проход, и мы это сделаем. Выступаем», — скомандовал я. Четырехтысячная конница и посаженные на телеги егеря и стрелки начали движение. Вдали показались пехотные полки, и я оставил людей, чтобы им сообщили о диспозиции. До начала работы пехотинцев еще было чем заняться. Нам предстояло прорвать выставленный французами заслон, после выйти на оперативный простор и начать, надеюсь, сеять панику среди французов. Интерлюдия. Бартолеми Ширер наблюдал за разгоравшимся боем. Дивизионный генерал уже примерял на себя роль первого маршала революционной Франции. А что, должны же его наградить по заслугам, что выстоял в сражении с хваленым русским стариком. Критический момент, когда русским удалось ворваться на правый французский фланг и захватить артиллерию, был преодолен. В кровавой схватке, пусть ценой больших потерь и введением резервов, этот прорыв русских был нивелирован. Правда, когда русские убегали, они успели забить почти все пушки, и теперь там нет артиллерии. Может, они и не убегали тогда, раз хватило времени законопатить орудия, это было неважно, как, впрочем, не столь существенным можно считать, что в преследовании русских почти полностью полегли два гусарских полка, которых суворовские солдаты вывели прямо на русские пушки. Нет, все это лишнее. Важнее то, что правый фланг отбит, а по центру русские так и не продвинулись. Напротив, генерал Рампан продавливает центр, который спасает только наличие у русских на этом участке большого количества артиллерии. Теперь Ширер решил устремить свой взор налево, где под натиском французской линейной пехоты и кирасир откатывались австрийцы. Вот тут нужно дожимать. Правда, было мало места для маневра, там заболоченности холмы, но, обрушив русский фланг, доверенный австрийцам, можно выйти на оперативный простор и ударить по центру уже с фланга смыкающимся ударом с Рампаном. Все сложилось в голове у Ширера, который только ожидал, когда русские введут свои резервы и направят их для второй попытки прорыва со стороны русского левого фланга, получается, по французскому правому. И все, там русские завязнут, а он, истинный генерал французской революции, всеми силами ударит по австрийцам. Странно, но именно они оказались слабым местом в союзной армии. Гражданин командующий, прервал размышления Ширер один из офицеров его штаба. Что? Небрежно спросил Луи-Жозеф Бартолеми. Мы атакованы с юго-востока, со стороны Горицы. Наш левый фланг под угрозой, русские прорвались и вышли на поле, теперь концентрируют силы. Офицер явно паниковал. У них много кавалерии и есть пехота. Это тот русский корпус, что разбил неумеху дядю Сульта. Несколько нервничая, спросил Ширер. Командующий пожертвовал 3000 своих войск, чтобы только прикрыться от странного корпуса конных дикарей. Поставил туда 3 с лишним десятка орудий, и для неширокого дефиле этих сил было предостаточно. Но как прорвались? Но как они прорвались? Озвучил вопрос Ширер. Сперва они били из-за холмов, навесами. Ядра прилетали в стороне, но постепенно офицер стал рассказывать о бое. 38 орудий. Это если не считать наши картечницы. Именно таким количеством артиллерии я нынче обладал. Качество было разным, все же больше у нас французских изделий. А еще прибыла пехота. Получался, действительно, корпус. При этом он такой непонятный для врага, что можно сильно пугать, показывая большее количество войск, чем есть на самом деле. Вот этим мы и хотели заняться, как только прорвем заслон. Сначала подвели пушки и безнаказанно стали расходовать порох и ядра. Именно не бить по врагу, а лишь расходовать припасы. Дело в том, что пушки были спрятаны за холмами и били навесом, даже не видя куда, а на холмах расположились наводчики. Это в будущем достаточно просто наводить орудие. Там уже почти всегда одинаковые снаряды, да и точность куда как лучше. А здесь и сейчас, но чего только не сумеет сделать и что не преодолеет русский человек с помощью какой-то матери и непонятного для любого неносителя русского языка башков Хусима и Авося. Так что скоро, может с 10-го выстрела, но одна пушка кучно вдарила по вражеским орудиям, после вторая, третья. Французы сами загнали себя в ловушку, заняв проход между холмами и озерцом, потому им и деваться было некуда. Не отступать же, хотя этот вариант могли бы использовать, чтобы отступить, дать нам войти в узкое дефиле и расстрелять. Вот только технически это совершить не так легко. Следует оттянуть пушки, ядра, порох, вывести солдат. А мы же не станем смотреть, как это происходит, будем бить вслед. А после полетели ракеты. 20 боеприпасов ударили по врагу. Били частью зажигательными зарядами, частью фугасными. Огонь, крики, взрывы вражеского пороха, все это позволило приблизиться стрелкам и егерям, которые сперва расстреливали врага, а после расчистили часть пути для конницы. Но войти в узкий проход моей кавалерии не получилось, французы сориентировались и смогли выбить со своих позиций. Мои стрелки и егеря побежали, вот только там, на их маршруте бегства, уже стояли изготовленные фургоны с картечницами. Воины разбегаются в стороны. Удар. Не менее 1000 стальных шариков рвали плоть республиканских солдат. И французы побежали, а вслед за ними устремились все иррегулеры. Мы вырвались на поле сражения, и враг опешил. Получилось испугать французское командование, которое направило в нашу сторону сначала часть своей кавалерии, всего-то 500 кирасир, а после разгрома элитных кавалеристов переориентировала сразу дивизию, уводя ее от австрийцев, уже готовых было побежать. Надо отдать должное, спохватились австрийцы достаточно быстро. Они, уже успевшие почти потерять свой фланг, будто энергетиков обпились. Генерал Край повел своих солдат в контратаку. Интерлюдия. Ну, вот и слава богу. Суворов перекрестился и впервые за более чем 3 часа напряженного боя позволил себе расслабиться, спешиться и присесть на ярко-зеленую траву. Еще бы чуточку раньше прибыл римский Корсаков, так и лучше было бы, высказался начальник русского штаба генерал Максим Владимирович Рибендер. Ты его не кори, Максим Владимирович, а воздай хвалу Богу, что вообще дошел, да ударил сегодня, мог и завтра подойти, Суворов улыбнулся. Только не болтай о моих словах, ничем не ссориться с римским этим Корсаковым. Но он еще при Урмии, когда персов громили, запоздал, а я не учел медлительность его. Вот в следующий раз наукой мне станет, а вы, ваше высокопревосходительство, все по себе судите. С вами солдаты не идут, они парят, словно и усталости не знают. Так отчего же иные командиры так не могут? Рибендер все равно настаивал на своем, что римский Корсаков сплоховал. Ты мне, Максим Владимирович, иное скажи, какую оценку дашь Спиранскому? Переменил тему разговора Суворов. Вот только не следует его славить, как спасителя всей битвы, высказался генерал, и более не следовало ничего добавлять. На самом деле, из Спиранского может выйти некий раздражитель для армейских чинов. Его и сейчас бы заклеймили атаманом, вкладывая в это определение негативный подтекст. Вот только вокруг сильно много казаков, и они не поймут, почему к их высшему чину относятся насмехаясь. Объявлю я его. Суворов рассмеялся. Спасителем австрийцев. Сие и нашему офицерству по нраву придется, и канцлера Тугута позлю. В очередной раз поражаюсь вашей мудрости, ваше высокопревосходительство, улыбаясь, отвечал Рибендер. Мне уже успели рассказать про то, что Тугут лично спрашивал о Спиранском, видать, напакостил наш пострел австрийскому канцлеру. Вокруг холма уже собиралась большая группа людей, и они все громче галдели. Вот те, Максим, не дают мне старику дух перевести, уже с докладами бегут, усмехнулся Суворов. Так Сиунч, развел руками Максим Владимирович Рибендер Сиунч, благая весть о победе. У подножия небольшого, утопающего в зелени от кустов и травы холма уже столпились офицеры, которые прибыли с докладами. Нормальное положение дел, когда спешат доложить, что противник разбит, и о том, как отличилось именно то подразделение, что под командованием докладчика. Это важный момент, в армии никто не забыл, как докладчики о победах не только принимались самими государынями, но и за добрые вести получали сразу же и чины, и земли, и ордена. Прибыл как-то Потемкин на доклад к Екатерине Алексеевне и вдруг, хотя тогда продвижение по службе было не только из-за реляции о победах, или все сошлось, и Потемкин докладывал в постели, ваше высокопревосходительство, взъерошенный, но с пылающими глазами, докладывал Багратион. Вверенные мне солдаты выбили неприятеля с левого фланга и поддерживаемые казаками гонит француза прочь. Ай, молодец, Петр Иванович, умница ты моя. Суворов подошел к Багратиону и троекратно расцеловал его. Видел я, чай не слепой еще, как ты сражался. Пора бы тебя дальше двигать, пора. Уйду я, а России матушке еще нужны будут богатыри. Словно малолетний ребенок, получивший похвалу от отца, грозный сын Кавказа, или вернее Закавказья, покрылся краской смущения. Суворов, тонкий психолог, чувствует момент и знает, где и как похвалить и солдата, и вот такого подающего надежды офицера. «Рад стараться, ваше высокопревосходительство!» – выкрикнул Багратион. «А что Платов?» – обратился фельдмаршал к офицерам, которые уже окружили его. За трофеями поскакал Шельмец, не прибыл, все заулыбались, и никто не заметил, как Александр Васильевич Суворов чуть сморщился. Снова начинал болеть живот. Вот же напасть, сколько себя помнил русский полководец, столько были у него проблемы с желудком и кишечником. Благо Базилевич начал в периоды обострения давать активированный уголь, так чуть легче становится. А еще медик назначил диету, ну, это когда нужно есть все невкусное, без соли, пресное, словно пост какой. А как там Григорий Иванович Базилевич, господа офицеры, доложит мне о его успехах кто али нет, дело великое наладить он решил, кабы спасти русских воинов поболее, говорил Суворов. Все несколько опешили, они тут пришли рассказать, что огромное войско французов разбито, что русские потеряли пока что только чуть более 2000 погибшими, а Суворов, отец их, о медике печется, я пошлю справиться о нем. Первым среагировал Леонтий Леонтьевич Бенниксин. Вот-вот, вы отправьте кого, да пусть передаст мне черненького порошку. Он знает, о чем я, сказал Суворов, продолжая принимать поздравления и сумбурные, эмоциональные доклады. Римский Корсаков, по сути, и не воевал. Он появился почти что в тылу у французов, причем вел весь свой 23-тысячный корпус чуть ли не в линию, словно у него все 100 тысяч солдат в подчинении. Такого психологического удара французы не выдержали. Они еще сопротивлялись, но вяло, безинициативно. Лишь Антуан Гийом Рампан смог переподчинить себе ряд республиканских потрепанных полубригад и повести их в атаку. Если бы бригадного генерала поддержал хоть кто, то такая атака могла, если не привести французов к победе, то расчистить путь для более организованного отступления. Но Рампан оказался в этот момент единственным генералом, кто сориентировался в ситуации. Сейчас этот француз лежит на операционном столе, и его оперирует сам Базилевич, пытаясь сложить переломанную в трех местах ногу и убрать часть ребра, которая жмет на внутренние органы. И Григорий Иванович не взялся бы за лечение французского генерала, пусть и героического, но сам Суворов, желая поиграть в благородство и несколько возвеличить свою победу, попросил не дать умереть французскому герою. Что ж, именно Антуану Гийому Рампану придется стать первым пациентом, которому в полевых условиях будут накладывать гипс. Среди французских офицеров еще были те, кто не сдавался, даже такие, кто сам искал смерти, идя в атаку чуть ли не в одиночку. Но это была агония. Шрир оказался не тем полководцем, кто смог бы в критической обстановке собрать свою волю в кулак и заставить офицеров действовать. Он уже проигрывал ранее, причем позорно, где-то там, в глубинах своего сознания, может, даже и не сильно глубоко, Шрир был готов проиграть. Ему обещали в директории, что, невзирая на результат, Шрир останется в армии и будет на нее влиять. Просто директора не видели более ни одного высокопоставленного генерала республиканской армии, кому могли бы довериться. Приходило время реставрации монархии, но в другом ее виде, без призраков прошлого, в виде неразумных и слабых королей, а на какой-то новой основе. Это видели многие, оставалось гадать, кто возьмет власть. И самый главный претендент уже готовился отправиться во Францию, как победитель, словно древнеримский триумфатор, вернуться в Париж и приветствовать толпы влюбленных в него французов. Народная память переменчива. 3 года назад он расстреливал парижан картечью, а сейчас он может и уже становится для них кумиром, полубогом. Хорошо, когда на твоем участке сражения нет казаков, ну, кроме тех, что уже с тобой, не нужно делиться трофеями. А те, кто также мог принять участие в грабеже французов, стоят в сторонке и не вмешиваются. Это я про австрийцев. Вот понравился мне генерал Пашка Край. Конечно, он не Пашка, а Пауль, но вот понравился, и все тут. Я не могу претендовать ни на трофей, ни на лавры победителя, вы спасли мой корпус. Вот так он мне сказал и этим сразу же расположил к себе. То ли это общение с казаками или с калмыками, то ли я всегда таким был, но не замечал ранее. Вот только к вопросу трофеев сейчас стал относиться, как дракон. Все мое. Так, конечно, не получается, делиться приходится, но чуть менее половины досталось мне и сейчас. Вернее, не мне, а моим стрелкам, потому как мне нельзя много. Я же на службе и не казак, а самый что ни на есть армейский офицер. Из сказанного уже понятно, что мы нашли обозы армии Шрира, и было сложно уйти от соблазна и не пошалить там, тем более, когда уже все, или почти все, французы побежали. Ну, не корпусу же римского Корсакова оставлять добро, когда и они часть обозов неприятельских взяли. Так что очень быстро телеги с французскими припасами потекли в тот узкий проход, через который мы и прорывались ранее. А чтобы не дразнить кого и припрятать трофеи, командир, тебя к Суворову требуют. Усталым голосом, чуть шевеля губами, доложил Миша Контаков. Я тоже устал. При этом усталость имела накопительный эффект. Переходы, сражения, последствия от сражений, подсчеты трофеев и аргмоменты, подготовка к переходу, вновь сражения. Замкнутый круг, колесо, в котором я не белка, а, надеюсь, тигр такой вот уставший, но тигр. Более всего сейчас хотелось. Пусть это не звучит превратно, но хочу к Платову. Вот где душевный человек, открытый и по-народному такой с хитрецой. Хочу к Платову, но иду к Суворову. Командующий, его сиятельство, заняты, ответили мне у подножья зеленого, полного низкорастущей растительности холма. А в располаге сейчас хорошо, макароны с тушенкой дают, подумал я и, облокотившись о небольшое деревце, уснул. Господин генерал-майор, сквозь дрему услышал я. Господин генерал-майор, вас ожидают. А, да, простите, сказал я и растер сонные глаза. Получилось как-то слишком сильно растереть. Взобравшись на холм, я там увидел навес, стол и сидящего за ним Суворова. Одного. Садись, Миша, сказал мне Александр Васильевич. Ты плакал что ли? Глаза красные. Если только от счастья быть рядом с вами, отшутился я, но Суворов не отреагировал на шутку, что удивило. Ты уж прости за то, что так к тебе обращаюсь, но, улыбаясь уставшей улыбкой, говорил фельдмаршал. Вот что мне с тобой делать, благодарить за лекарство, что живот не болит, а ли за то, что Триест взял да из Горицы и выбил француза, может за то, что ударил по Шириру с юга, и этот дурень подумал, что пришел большой корпус, а еще за. Суворов посмотрел на меня такими глубокими глазами, полными усталости, мудрости и, наверное, сожаления о чем-то, а весьма возможно, что я так устал, что все мне мерещится, и передо мной все тот же гениальный старичок-весельчак. За Аркадия спасибо, выдавил из себя Александр Васильевич. Аркадий Александрович, так до сих пор прилюдно и непризнанный Суворовым своим сыном, был все время возле меня, как адъютант или помощник. Я старался объяснять ему все свои поступки, ожидания от действий, что получилось, а от чего я ждал большего эффекта, как с сыном с ним возился. Хотя, нет, мало, к сожалению, отцов, которые уделяют много времени своим наследникам, а я уделял Аркадию свое время. Не могу я за все благодарить, Миша, кроме как сказать тебе спасибо. Все реляции отправил, но и в Петербурге шибко не одарит. Хочешь, заключим новый уговор, и ты будешь получать с моих поместий еще больше долей дохода? Я, невзирая на то, что разговариваю с великим Суворовым, скривился и показал всем своим видом, что обижен. Нет, от вас будет более ценным, чем любые деньги, человеческое спасибо, несколько приврал я, но именно такой ответ в данных обстоятельствах был единственно верным. Ладно, завтра же тебе предстоит отправиться в Венецию со всеми своими воинами, назовем их так, за трофеи не беспокойся. Поутру придет Захар Лашкарь и поможет моим интендантам разобраться, что к чему, что-то купим у военторга, казна Ширира позволит это сделать, а его нынче я и спрашивать не стану, пущай помучается дурень, мог же выиграть у меня. Суворов явно заговаривал мне зубы. Венеция, людям я объясню, что нужно, не поспав из боя сразу в переход, они выносливые, понятливые. А что я скажу коням, они устали более людей, отговаривался я, уже понимая, что приказ получен, да и сам я пусть и устал, но не хочу находиться в русском лагере. А ты поговори и с конями, усмехнулся Суворов. Все тут смотрят на меня, как на выскочку или баловня судьбы, которому просто везет оказываться в нужном месте и что-то вроде одним махом семерых убивахом. А оно не дается легко, оно на износ и себя и животины. А там, в Венеции, будет Ушаков. С Федором Федоровичем Ушаковым согласовано, это было в письме, что доставили вам мои люди. Спросил я, он тебя и просил, усмехнулся Суворов. Так что Платову предстоит обождать, а я посплю во время ночного перехода в фургоне. Генерал я или как, могу себе позволить. Кстати, а что там с генерал-лейтенантом или с золотым оружием? Чай, заслужил я, а то пока только разговоры да отговорки, что в столице не пропустит. Мне важно, чтобы Суворов подал прошение. Ваше высокопревосходительство, а что с наградами? Положено мне или как? Спросил я уже, спускаясь с холма. Все, что смогу, Государь подивится еще всем просьбам от меня. Ты не сгинь токма, ответил Суворов. Двум смертям не бывать, а одной не миновать, изрек я казачью мудрость. Ты лучше это перебди, чем недобди, сказал Александр Васильевич Суворов и заразительно засмеялся. Ну, а я следом, выплескивая в смехе все накопленные эмоции. Глава 12. Петербург. 22 мая 1798 года. Чарльз Берг принимал гостей. И ничего, что эти гости ехали не к нему, а к выскочке Спиранскому или к этому мужику Кулибину. Берг тут, в Петербурге, нашел покровителя и имеет возможность перехватить людей, которые направлялись в Нижний Новгород. Не так давно, пожалуй, почти сразу после того, как состоялся показ парохода в Нижнем Новгороде, Берг заручился поддержкой некоторых меценатов и решил, что он сможет не только повторить успех предприятий Спиранского, но и улучшить конструкции его детища. Чарльз скрупулезно собирал сведения о том, как выглядит пароход, отправлял в Нижний Новгород троих людей, могущих не только рисовать, но и чертить. Вложился в дело промышленного шпионажа знатно, отчего сильно переживал, так как привык мало тратить, но всеми силами стараться много заработать. Казалось, что все, денег более нет, ничего нет, кроме рисунков и смутного понимания, что вообще такое построили Спиранский с Кулибиным, но нашелся меценат, давший серебра на дальнейшую деятельность. Это был Никита Панин. Далее пришел еще и английский посол Уитвард, который долго, пространно и не без пафоса говорил о том, как нужно любить родину, и что он, Чарльз Берг, должен помнить о своих английских корнях и преданности королю. Берг не стал уточнять, что он шотландец, а лишь спросил, сколько лично посол и Великобритания в отдельности выделит средств. Оказалось, что немного, и что главными доводами Уитварда была любовь к Англии. Между тем, и из этого источника коммерсант получил некоторую подпитку, что позволило задумываться над расширением пока мастерской в полноценный завод. Что им, этим меценатам, нужно было от Берда? Сущая мелочь, сообщать обо всем, что происходит в сфере производства новых видов паровых машин, ну и пароходов. А еще лучше самому начать производить всю номенклатуру изделий и отправлять чертежи, как и иную проектную документацию всего новаторского. Куда? В Англию, конечно. Представленный от английского посольства человек потребовал вновь сойтись со своим бывшим начальником Карлом Гаскойном и все выведать, что же такого собираются делать на Луганском заводе. Были и другие задания, связанные с промышленным шпионажем, который нынче в России даже за преступление не считался. Слишком еще не развита патентная система, да она вообще не развита. Понимал ли Чарльз Берг, что это промышленный шпионаж, что пусть он и не должен подвергнуться суду, но делает нечто, что противоречит всем понятиям чести? Безусловно, и за свои услуги он рассчитывал на всемирную помощь со стороны англичан, как и русских вельмож, которые дружат с английским послом. Россия, да храни ее Господь, была она аграрной, так чего же уходить с полей в дымные и неуютные производственные цеха? Берг мечтал, что он будет тем единственным производителем паровых машин в Российской империи, кто заработает на этом и прославит свое имя. А теперь, когда Спиранский развил бурную деятельность, шотландский промышленник опасался вконец обанкротиться. «Господа, я приветствую вас», широко улыбаясь, раскинув руки, встречал гостей Чарльз Берг. Перед шотландцем, подданным английского короля, который напрочь отказывался присягать русскому императору, предстали 4 человека. Это были изобретатели, которых очень ждали в Нижнем Новгороде. Есть уже у Берда и в этом городе свои люди, они и указали, что на Нижегородском машиностроительном заводе даже приостановлен пуск нового парохода, чтобы услышать мнение об изделии уже прибывших специалистов по изготовлению паровых машин. Такая ситуация заставила Берда действовать и перехватывать людей. Если они такие профессионалы, то нужны здесь, где будет создаваться, по мнению шотландского промышленника, главный центр производства машин. Ну, а позже, есть варианты и вовсе переехать в Англию, как только будут достигнуты вменяемые результаты, и никакого преимущества России в строительстве пароходов не будет. Англичане знают толк в кораблях, и то, что одно судно без существенных поломок уже ходит по Волге и выполняет сложные логистические заказы, взволновало Туманный Альбион, где, в отличие от русского аграрно-мыслящего общества, отнеслись к пароходам весьма серьезно, а не как к очередной забаве. «Мистер Берд, оставьте свои приветствия», начал говорить проявляющий особое недовольство Джон Фитч. «Объясните, Почему нас не выпускают из Петербурга в Нижний Новгород? Я уверен, что это звенья одной цепи, что мы здесь находимся, словно преступники. И нас не пускают туда, где мы желали бы находиться. Мистер Фич, ну, что же вы так сразу? Вам же обеспечили все условия пребывания в русской столице. Не правда ли, она не так плоха и диковата, как вся остальная Россия? Прошу простить меня, вы же еще не знаете о России. Там, куда вы так рветесь, в тех местах живут дикие люди, много разбойников, там. Увольте меня от всего этого. Фич вскинул руки и несколько презрительно посмотрел на Берда. Я прибыл из Америки, там прожил большую часть своей жизни и уж каких только преступников не встречал. Мне интересно только одно, увидеть тот пароход, который уже сколько недель, месяцев, выполняет практические задачи. Господин Николай Рязанов зафрахтовал мне быструю шхуну, я мчался сюда за деньги тех, кто мог бы наплевать на болезненного изобретателя. Но мне дали возможность сравнить свои исследования с тем, что воплощено в жизнь. Так что, где мой паспорт на выезд из Петербурга? Последние слова Фич выкрикнул и сразу же закашлялся. К нему подскочил еще один из гостей Берда, Роберт Фултон, который только что в рот не заглядывал человеку, которого считал легендой. Фитчу Ври Фултон при создании своего парохода использовал наработки Фитча. Если Фитч прибыл из Америки, Соединенных Штатов, и по личному приглашению, то Фултон сам приехал из Франции. И это невзирая на то, что идет война, и Россия сейчас дерется против республиканской Франции. Фултон уже занимался конструированием чего-то двигающегося на паровом двигателе. Ему важно было увидеть то, что уже создано, иначе работа может не иметь смысла. Нужно двигаться вперед вместе с прогрессом, самому его создавать, а не плестись в хвосте и рассматривать спину иных изобретателей. И я не понимаю, что я тут делаю. У меня есть письмо, меня ждут в Надеждево, спокойным тоном сказал Оливер Эванс. Или вы, мистер Берт, можете выплатить мне 2000 полновесных серебряных рублей только за то, что я приеду на полгода в какую-то усадьбу. Я могу рассмотреть ваше предложение.